Санитары вскочили и направились к дороге. Сафронов догнал их. Глава 19. Пришло сразу три студебеккера и рабочая машина. Тот агрегат, который мысленно представлялся усталому Сафронову, вновь заработал, перескочил на другую скорость, закрутился на всю мощь своих оборотов, диктуя людям свой ритм и свое напряжение. Опять замелькали перед глазами Сафронова лица, сливаясь в одно лицо, заребило от красного и белого, запахло кровью, зазвенело в ушах от стонов и просьб. Снова он встречался с вопросительными, недовольными, молящими, упрекающими, тускнеющими взглядами раненых. И в который раз бегал в операционную, в перевязочную, к командиру МСБ, все с той же просьбой. Нельзя ли побыстрее? Отяжелевают. Но они будто не понимали его, потому что не видели укоряющих глаз, не слышали просьб, мольбы, ругани и угроз. Они ничем и не могли помочь. Сократить поток, ускорить работу, совершить какое-то чудо, вынуждая его оставаться со своим недовольством и нарастающими с каждым часом душевными терзаниями. В самой сортировке все шло как надо. Раненых принимали, поили, кормили, оказывали помощь, ухаживали, наблюдали. Санитары, на которых так не надеялся Сафронов до начала операции, делали все, что от них требовалось, старались, не щадили себя, работали, не покладая рук. Но Сафронов видел, все старания и его, и подчиненных не то что напрасны, но не достигают желанной цели. Люди залеживаются и отяжелевают. Теперь он уже и сам понимал, что поток нужно как-то сдержать, напор его уменьшить, иначе вообще агрегат может не выдержать напряжения и выйти из строя. Он даже представил себе нечто вроде короткого замыкания, нечто вроде огромной вольтовой дуги, где горят они все, и тут же отбросил это болезненное видение. Хорошо бы перевести скорость, усилить темп, но этого не получается. И, значит, остается одно — не принимать посторонних, чужих, не своих раненых. В душе он был против этих слов — посторонние, чужие, не наши, но иного выхода не было. И Сафронов отдал жесткую команду — принимать только наших, остальных в исключительных случаях, только по жизненным показаниям. Он дал в помощь принимающему лейтенанту Кубышкину самого бывалого и крепкого санитара сержанта Трофимова. Но и заслон не всегда помогал. Шоферы и сопровождающие были стрелянными ребятами. Они грозились, размахивали перед носом Кубышкина оружием, крылья матом, а раненые тем временем, видно, проинструктированные заранее, потихоньку покидали кузов, пристраивались к тем, кто располагался вокруг палатки. «Пойди разберись ночью, кто свой, кто чужой». Когда санитары разгадали этот нехитрый фокус, появился новый. Машины не доходили до медсанбата, останавливались метрах в 100. Там ходячие вылезали и добирались до сортировки своим ходом, а уже после этого лежачих подвозили к палатке. «Задержите-ка этого фокусника», — приказал Сафронов, — «чтобы в следующий заезд он предстал передо мной». Под утро к нему привели неказистого сержанта. Ноги кривые, плечики узкие, нос как у птички. «Вот!» — выдохнул запыхавшийся Трофимов. Сафронов устало повел головой, не поверил. «Этот? Он самый! Он, стал быть!» — подтвердил из-за спины Трофимова Лепик. Сафронов протянул руку. Сержант от неожиданности прищелкнул каблуками, лихо представился. — Сержант Цупа! — Останетесь здесь. — Непонятно. — Мне нужны смекалистые ребята. — Кубышкин, отправляйте машину. «Товарищ капитан!» — сержант Цупа угрожающе шагнул вперед. «Смирно!»